Глава 11. Господь сказал Моисею: «Новую беду обрушу я на фараона и на Египет. Вот тогда фараон вас отпустит, и не просто отпустит, а выгонит. А ты вели сынам и дочерям Израилевым, чтобы они просили у своих соседей и соседок серебряные и золотые вещи». Господь сделал так, что египтяне были добры к сынам Израилевым. К тому же все египтяне, и вельможи фараона, и простой народ чтили Моисея. Моисей сказал: «Господь говорит: в полночь я пройду по Египту, и умрут все первенцы в этой стране. И первенец фараона, восседающий на престоле, и первенец рабыни, которая мелит муку ручными жерновами, и все первенцы скота. По всему Египту будет стоять такой стон, какого никогда еще никто не слышал и не услышит впредь. Но на сынов Израилевых и на их скот даже собака залаять не посмеет. Вы увидите, с сынами Израилевыми Господь не сделает того, что сделает с египтянами. Твои вельможи, — сказал Моисей фараону, — придут ко мне, падут ниц и станут умолять, чтобы я ушел от вас вместе с моим народом, и тогда мы от вас уйдем». И Моисей, разгневанный, вышел от фараона. Господь сказал Моисею: «Фараон вас не слушает. Это нужно, чтобы еще больше моих чудес было явлено в Египте». Моисей и Аарон сотворили перед фараоном множество чудес. Но Господь сделал так, что фараон упорствовал и не отпускал сынов Израилевых из Египта.